Прогнав слишком уж любопытного мальчишку, бегавшего за доктором, Макнелли неспешно прошел на задний двор гостиницы, где уже стояла старательская телега. Спрыгнув на землю, Морган собственноручно откинул грязный войлок и в следующую секунду в жаркое июльское небо взмыл рой жужжащих черных мух. «А чтоб тебя!» — выкрикнул шериф, зажимая нос и прибавляя крепкое словцо. За свою долгую службу он повидал немало, но то, что сейчас лежало в старательской телеге... «Может, его задрал медведь?» — предположил доктор с профессиональным интересом, глядя на искалеченные останки. «Мы тоже поначалу так подумали», — кивнул Морган. «Только вот среди парней был опытный охотник, и он поклялся, что это кто угодно, но только не медведь». «Он поклялся», — передразнил шериф. «Много вы понимаете в таких вещах. Фрэнк, что скажешь?» Прикрыв лицо платком, доктор внимательно рассматривал труп. «Кажется, я его знаю». «Кого знаешь?» — не понял Макнелли. «Погибшего?» — доктор нервно поправил очки. «Смотрите, ведь лицо почти не пострадало». «Ну да», — буркнул шериф, недовольно косясь на синюю бородатую физиономию. «И кого же ты, Фрэнк, в нем признал? Черт тебя побери! Я знаю в городе каждую собаку, но этот мужик мне почему-то не знаком, а ты вот так сходу заявляешь, что узнаешь его». «Это бродяга». Закончив осмотр трупа, доктор тщательно протирал платком очки. Несколько дней назад крутился у салуна Бена Флетчера. Приставал к прохожим, чтобы купили ему выпить. Братья Каванах здорово его отделали, и мне пришлось зашивать бедолаге голову. Вот смотри, эти швы я наложил всего пару дней назад. «Значит, не местные», — с облегчением вздохнул Макнелли. «Нужно поскорее закопать его на заброшенном индейском кладбище, пока никто ничего не узнал. А ты, Морган, если распустишь язык, вылетишь из моего города в 24 часа, как пушечное ядро из мортиры. Это я тебе клятвенно обещаю. Более того, перед этим я хорошенько пересчитаю остатки твоих гнилых зубов». «Не беспокойтесь, шериф», — гнусно осклабился старатель. «Я буду нем, как рыба». «Возьми себе напарника, но не из болтливых», — распорядился Макнелли, когда растерзанный труп снова накрыли. «И займись этим делом прямо сейчас. Я бы, конечно, предпочел все провернуть ночью, но уж слишком сильный запах, да и мухи эти. Кто-то точно заметит. Мальчишка, кажется, что-то заподозрил. Ну да черт с ним. Все, исполняй». «Будет сделано, шериф». Морган дурашливо отдал честь, и через несколько минут натужно скрипящая телега уже выезжала с гостиничного двора. «И что ты обо всем этом думаешь, Фрэнк?» Шериф стянул с шеи красный платок и, поморщившись, протер мокрый затылок. «Ты сильно удивишься, Чет», — доктор снова надел очки и теперь подслеповато щурился, разглядывая предзакатное солнце, медленно погружающееся в верхушки густых елей, растущих на заднем дворе. «Да ладно, чего уж там. Говори», — улыбнулся Макнелли. «Мы ведь с тобой всякое видали». «Но не такое». «Что ты имеешь в виду, Фрэнки, дружище? Проблема, как мне кажется, не стоит и выеденного яйца. Через пару часов она будет покоиться на глубине 6 футов, и никто никогда о ней больше не вспомнит». «Боюсь, это только начало», — доктор скорбно поджал тонкие губы. «Что-то я тебя не совсем понимаю, Фрэнк». «То был не зверь, Чет, то был человек». Все последующие дни у шерифа никак не шел из головы последний разговор с доктором. Чувство тревоги все усиливалось, но, вопреки мрачным ожиданиям, ничего не происходило. Да и как Фрэнк смог определить, что бродягу разорвал на куски именно человек? Никаких вразумительных объяснений док шерифу не дал, поэтому следовало внести в этот вопрос дополнительную ясность. Наконец, решившись на серьезный разговор, Макнелли направился к Фрэнку, хотя вся эта ситуация ему сильно не нравилась. Доктор, как ни странно, оказался дома, а не на выезде в соседний город, где своего врача не было и куда Фрэнка звали чуть ли не каждый день. «Эй, Фрэнки!» Остановившись у открытого окна, громко прокричал Макнелли, сворачивая самокрутку. «Привет человеку закона!» — улыбнулся вышедший на крыльцо доктор. «Так что там с этим трупом?» — шериф чиркнул о каблук сапога длинную спичку. «Каким трупом?» — удивленно переспросил доктор, задумчиво разглядывая пыльные вихри перед крыльцом. «Того бродяги!» «Ах, вот ты о чем! У меня все никак не идет из головы вся эта история!» «У меня тоже», — нехотя признался док. «Скажи мне, Фрэнки, почему тебе взбрело в голову, что того несчастного парня убил человек?» «Потому что я уже видел однажды нечто подобное», — ответил доктор. «Те же повреждения тканей, рваные следы от тупых зубов». «Может, все-таки ошибаешься?» «Нет, Чет, уж больно хорошо я запомнил тот первый случай. Истерзанный труп индейца тоже нашли у реки, но случилось то очень давно и далеко от этого места». «Похоже, у нас большие неприятности», — скривился Макнейли, давя сапогом агонизирующий окурок. Предчувствие и на этот раз не обмануло шерифа. Когда в офис ворвался бледный, как стена, почтальон, Макнейли понял, случилась беда. «Дом Барреттов!» — хрипло выкрикнул парень, жадно прикладываясь к кувшину с водой, стоящему на облупленном сейфе. «Тот, что на самом отшибе!» — шериф резко встал из-за стола, застегивая на ходу пояс с кобурой. «Он самый!» — почтальон вытер тыльной стороной руки перекошенный рот. «Все мертвы!» «Откуда знаешь?» «Я должен был отнести им письмо, а там...» «Кровь на окнах и мухи, целый рой мух!» «Мэри, младшенькая, ну, помнишь такую, с рыжими косичками?» «Да, да, помню, помню!» «Лежит на самом пороге ее всю...» «Нет, я не могу, ты сам должен на это посмотреть!» «Проклятие!» Макнейли выскочил на улицу, бросив через плечо. «Немедленно разыщи доктора!» Седлая коня, он поспешно затянул подпругу. «А ведь сколько раз уговаривал Эшли переселиться поближе к городу! Ведь так намного надежнее и безопаснее, но чертов техасский упрямец игнорировал все его просьбы. И впрямь эти техасцы немного сдвинутые, упертые, словно бараны. Даже когда индейцы пытались изнасиловать его старшую дочь, чертов Барретт не захотел переезжать. И вот теперь они все мертвы». Макнейли спешился. «Не обязательно заходить в дом, дабы понять, все действительно мертвы. Судя по телу, лежащему на крыльце, здесь вновь орудовал тот же зверь. Или человек? Черт бы побрал этого дока с его дурацкими предположениями. Теперь возникшую проблему так просто не скроешь. Это вам не какой-то там безродный бродяга. Жестоко растерзана целая семья. Отныне шерифу придется рыть носом землю, но найти эту мразь. Но почему? Почему это произошло именно в его городе, а не, к примеру, в соседнем? Кого он прогневал там, на небесах, что теперь на старости лет вынужден в одиночку разбираться со всем этим дерьмом? За что?» Макнейли медленно обошел дом Барреттов. «Конечно, маловероятно, что зверь бродит где-то поблизости, но проверить все же стоило. В любом случае, в дом он войдет только после того, как приедет доктор. Хватит с него. В прошлый раз уже насмотрелся, да так, что неделю в горло кусок не лез». «Сжечь бы все к чертовой матери и концы в воду», — грустно подумал шериф, понимая, что решить проблему подобным образом невозможно. Живой свидетель не позволял. «С почтальоном так просто не договоришься. Ни угрозы, ни уговоры не помогут. Уж больно напуган и уже наверняка раструбил на весь город. Эх, знать бы заранее, что так все повернется». Впрочем, это было только начало. «Эй, Юнга, ты что там? Заснул?» Донесся словно издалека насмешливый голос. Данька непонимающе захлопал глазами. «Где он? Что происходит?» Поймав на себе насмешливый взгляд одноногого бандита, мальчик насупился. «Вот же гад, на самом интересном месте!» «Смотри, а то свалишься! Крысам на угощение!» Довольный шуткой, Сильвер хрипло захохотал. «Вот же дурак!» — пожал плечами Даня. «Как тут свалишься, если прикован к десятку таких же, как он сам?» Скосив глаза, ребенок глянул на ближайшего товарища по несчастью и скривился. Это был Гарик, мальчишка из их форта. Данька его не любил. Из-за того, что внешностью тот походил на крысу, такой же остроухий и остроносый, с желтыми злыми глазами и жидкими волосенками, напоминающими шерсть грызуна, разве только хвоста не было. И потому, что от него вечно воняло каким-то особенно едким потом, зато и прозвище получил соответствующее — Вонючка. Но больше всего от того, что Гарик считал его главным соперником в отношениях с Танюшкой и постоянно задирал. Был на 2 года старше и на голову выше, но это не давало ему никакого преимущества. Из стычек с Ванючкой Данька неизменно выходил победителем. Надо же, быть скованным одной цепью со своим злейшим врагом. Хотя какой он теперь враг? Где их Хладногорский? Где школа? И Танюшки тоже нет. «Дань, а Дань?» — зашептал ему в самое ухо Гарик. «Как думаешь, куда они нас везут?» «Откуда же я знаю?» — попытался отодвинуться Данька, потому что гадко пахнуть товарищ по несчастью не перестал, и казалось, что мерзкий запах даже усилился. «От ужаса, что ли? Говорят, страх как-то по-особому разит. Наверное, правда». «Ну-ка, щенки, не переговариваться!» — замахнулся кнутом один из рейдеров, но одноногий перехватил его руку. «Ты чё, дебил, руками тут машешь?» — злобно прошипел Сильвер. «Товар испортить хочешь? Не видишь, какой симпатяга? На невольничьем рынке за такого нам столько деньжищ отвалит!» «Правда, мелкий?» — кивнул он Даньке. Тот заскрежетал зубами и потупился. Как же он ненавидел свою по-девчоночьи смазливую рожу! Овальную, как говорили взрослые, правильный овал лица, с пухлыми красными губами, тонкими бровями и большими голубыми глазами, и эти пушистые волосы цвета соломы. Разве настоящий мужчина должен быть красавчиком? Хотя вон пустынный лис тоже кажется не урод. Как там? На въезде в город Джейк Корт по прозвищу Пустынный Лис слегка придержал пегую лошадь, чтобы хорошенько разглядеть перекошенный, изъеденный песком и вездесущими жучками указатель. Да, он не ошибся. Перед ним тот самый город, который он давно искал. Начало долгого изнурительного пути, в конце которого ждет такая далекая и такая желанная награда. Местные жители смотрели на незнакомого всадника не то чтобы враждебно, но с нескрываемым подозрением. Чужаков здесь явно не любили. Впрочем, это хроническая болезнь всех маленьких городков Дикого Запада. Джейк был крупный, широкоплечий, хорошо сложенный мужчина, весом в 200 фунтов при росте 6 футов и 1 дюйм. Большую часть времени он проводил в седле, поэтому держался прямо и не казался тяжеловесным, несмотря на значительный вес. Во всех движениях чувствовалась спокойная уверенность человека, не привыкшего чего-либо бояться. О таких парнях часто говорили, что их внешний вид вызывающий. Подобные ребята – первые кандидаты нарваться на каких-нибудь слишком уверенных в себе отморозков. Длинные черные волосы, подбородок покрыт жесткой щетиной. Большинство женщин считало Пустынного Лиса симпатичным, а некоторые вовсе готовы были назвать его красавчиком, вот только холодные, будто заточенные лезвия голубые глаза несколько портили общее впечатление. Такой взгляд мог принадлежать, нет, даже не убийце, а скорее всего безжалостному жестокому палачу. Корт повидал многие города по обе стороны мексиканской границы. Он достаточно побродяжничал по белу свету и в последние годы здорово устал от этого. Редхилл оказался обычным ковбойским городком. Двойной ряд побитых непогодой каменных и бревенчатых домов, украшенных декоративными фасадами, большая часть которых никогда не знала покраски. Двухэтажная гостиница и приземистое каменное здание с выгоревшей на солнце вывеской «Банк Редхилл». На улице 2 тележки и фургон на рессорах, у коновязи привязана с дюжину верховых лошадей. Вывеска на доме, расположенном наискосок от почтовой станции, извещала, что тут находится салун «Олдбридж». «Кому-то в гости или проездом?» Пустынный лис натянул поводья, останавливая лошадь. Человек, бесцеремонно обратившийся к нему, внимательно рассматривал ореховую рукоять кольта 45-го калибра на правом бедре незнакомца. По блестящей звезде на груди Корт определил в разговорчивом местном жителе городского шерифа. «По делу», — коротко ответил Джейк, в свою очередь хорошенько изучая человека закона. Шериф не молод, опытный и опасный противник, это Корт определил сразу. Просто так за словом в карман не полезет. Если что-то спрашивает, то лучше отвечать сразу и без заминки. Наверняка убил много людей, и город держит в строгости. В кобуре Смит и Вессон 38-го калибра. Старенький, но определенно отлично пристреленный. Оружие профессионала. «В нашем городе не разрешено носить оружие», — спокойным тоном проговорил шериф, нарочито небрежно скручивая сигарету. «Для меня вы сделаете исключение», — усмехнулся пустынный лис. «А можно поинтересоваться, почему, мистер? Быть может, вы какая-то очень важная особа? Повторяю, в этом городе носить оружие может только один человек, и вы видите его сейчас перед собой. Это старое доброе правило, которое, насколько я помню, еще ни разу не нарушалось на протяжении целых 10 лет. Можете спросить несогласных, их могилы на местном кладбище». «А этот шериф, оказывается, большой шутник», — весело подумал Корт. «Просто ходячий кладезь черного юмора». «Я не могу расстаться с оружием по одной важной причине». Джейк источал искреннюю доброжелательность, однако то, что шериф небрежно расстегнул кобуру, от его взгляда, конечно, не ускользнуло. «И какая же это причина, мистер?» «Я приехал убить зверя». Невозмутимое лицо шерифа все-таки дрогнуло. «Откуда ты знаешь?» «Я давно охочусь за ним». «Почему я должен тебе верить?» «Зверь убивает людей. Кажется, у вас уже погибло 4». «6. «Значит, уже 6. Что ж, мне очень жаль, но если не принять срочные меры, то смертей будет намного больше». «Черт возьми!» Шериф нервно застегнул кобуру. «Если ты действительно знаешь, о чем говоришь, то ты появился очень вовремя. Напротив салона мой офис, улица не место для таких разговоров». Пустынный лис коротко кивнул, направив скакуна к неказистому одноэтажному домику с решетками на окнах.